Но скоро Самгин приметил, что этот праздничный народ теряется среди напудренных булочников, серолицых наборщиков, трамвайных и железнодорожных рабочих. Они десятками появлялись из всех переулков и шли нешумно, приглядываясь ко всему, рассматривая здания, магазины, как чужие люди. Точно впервые, посетив город, изучали его. Чем ближе к Тверской, тем гуще смыкались эти люди, вызывая у Самгина впечатление веселой, но сдержанной властности. Толпа шла, добродушно посмеиваясь, пошучивая, приглядываясь и очень легко всасывая людей несродных, увлекала их с собою. Самгин видел, как она поглощала людей в дорогих шубах, гимназистов, благообразное, чистенькое мещанство, словоохотливых интеллигентов, шумные группы студенчества, нарядных и скромно одетых женщин, девиц. Видел, что эта пестрота легко и, не нарушая единодушного настроения, тает в толпе. Себя он не чувствовал увлекаемым. Толпа двигалась в направлении к Тверской, ему нужно было туда же, к Страстной площади. Из какого-то переулка выехали шестеро конных городовых. Они очутились в центре толпы и поплыли вместе с нею, покачиваясь в седлах, нерешительно взмахивая нагайками. 2-3 минуты они ехали мирно, а затем вдруг вспыхнул оглушительный свист, вой. Маленький человек впереди Самгина, хватая за плечи соседей, подпрыгивал и орал: «Гоните их прочь, шестиногих сволочей!» Лошади конников сбились в кучу и, однообразно взмахивая головами, начали подпрыгивать. Всадники тоже однообразно замахали нагайками, раскачиваясь взад и вперед. Движения их были тяжелы и механичны, как движения заводных игрушек. Пронзительный голос неистово спрашивал: «За что, а? За что?» Раздалось несколько шлепков, похожих на удары палками по воде. И тотчас сотни голосов яростно и густо заревели. Рев этот был еще незнаком Самгину, стихийно силен. Он как бы исходил из открытых дверей церкви, со дворов, от стен домов, из-под земли. Самгин видел десятки рук, поднятых вверх, дергавших лошадей за повода, солдат за руки, за шинели. Одного тащили за ноги с обоих концов лошади. Это удерживало его в седле. Он кричал, страшно вытаращив глаза, свернув голову направо. Еще один, наклонясь вперед, вцепился в гриву своей лошади, и ее вели куда-то. А четверых солдат уже не было видно. Высокий беловолосый человек, встряхивая головой, брызгал кровью на плечо себе и все спрашивал: «За что?» Все это было не страшно, но когда крик и свист примолкли, стало страшней. Кто-то заговорил певуче, как бы читая псалтырь над покойником, и этот голос, укрощая шум, создал тишину, от которой стало страшно. Десятки глаз разглядывали полицейского, сидевшего на лошади, как существо необыкновенное, невиданное. Молодой парень без шапки, черноволосый, сорвал шашку с городового, вытащил клинок из ножен и, деловито переломив его на колени, бросил под ноги лошади. «Пожалуй, убьют», — сказали за плечом Самгина. Другой голос равнодушно посоветовал: «Шашкой-то и убить бы». Свалив солдата с лошади, точно мешок, его повели сквозь толпу. Он оседал на земле, неслышно кричал, шевеля волосатым ртом. Лицо у него было синее, как лед, и таяло. Он плакал. Рядом с Климом стоял человек в куртке, замазанной красками. Он был выше на голову. Его жесткая борода холодно щекотала ухо Самгина. «Взяли они это глупое обыкновение нагайками хлестать», — солидно говорил он. «Лицо у него было худое, суздальское, каких много, а куртка на нем — пальто, полы которого обрезаны. Солдата вывели на панель, поставили как доску к стене дома, темная рука надела на голову его шапку, но солдат, сняв шапку, вытер ею лицо и сунул ее под мышку. «Не убили», — подумал Самгин, облегченно вздохнув. «Должно быть, потому что тесно и много чужих людей». Он понимал, что думает глупо, но он пережил минуту острейшего напряженного ожидания убийства, а теперь в нем вдруг вспыхнуло чувство, похожее на благодарность, на уважение к людям, которые могли убить, но не убили. Это чувство смущало своею новизной, и, боясь какой-то ошибки, Самгин хотел понизить его. Он зорко присматривался к лицам людей. Лица такие же, как у тех, что 3 года тому назад шагали, не торопясь, в Кремль к памятнику Александра II. Да, лица те же, но люди другие. Не похожи они и на рабочих, которые шли за гапоном к Николаю II. Невозможно было понять, за кем и зачем идут эти. Идут тоже не торопясь, как-то по-деревенски, с развальцем, без красных флагов, без попыток петь революционные песни. И нет ни одного Корнева, хотя интеллигентов немало. Они, как объясняющие господа, должны бы идти во главе рабочих, но они вкраплены везде в массу толпы, точно зерна мака на корке булки. Один из них, впереди Самгина, со спины похожий на Гусарова, громко проповедует: «Когда рабочий класс поймет до конца решающее значение своего труда...» А сбоку молодой человек с курчавыми усами, с забинтованной головой кричит человеку в пиджаке, измазанном красками: «Да перестань! Что ты милостыню просить идешь? Не сердись, Ешук!» «Может быть, это и есть начало конца?» — спросил себя Клим Самгин. Передние ряды, должно быть, наткнулись на что-то, и по толпе пробежала волна от удара. Люди замедлили шаг, попятились. «Что там? Не пускают? Полиции, что ли?» «Вперед, ребята, вперед!» — раздались очень бодрые и даже строгие окрики. «Товарищи, вперед! Казачишки! Бьют? Не видать!» Раздалось несколько крепких ругательств. Толпа единодушно рванулась вперед, и Самгин увидел довольно плотный чистокол казацких голов. Головы были мелкие, почти каждую украшал вихор, лихо загнутый на красный околыш фуражки. Эти вихры придавали красненьким мордочкам казаков какое-то несерьезное однообразие. Лошади были тоже мелкие, мохнатенькие, и вместе с казаками они возобновили у Самгина впечатление игрушечности. Горбоносый казацкий офицер, поставив коня своего боком к фронту и наклонясь, слушал большого толстого полицейского пристава. Пристав поднимал к нему руки в белых перчатках, потом, обернувшись к толпе лицом, закричал и гневно, и умоляюще: «Куда? Разойдись!» Самгин видел, как лошади казаков, нестройно взмахивая головами, двинулись на толпу. Казаки подняли нагайки, но в те же секунды его приподняло с земли и в свисте, вой, реве закружило, бросило вперед, он ткнулся лицом в бок лошади. На голову его упала чья-то шапка, кто-то крякнул в ухо ему, его снова завертело, затолкало, и, наконец, оглушенный, он очутился у памятника Скобелеву. Рядом с ним стоял седой человек, похожий на шкаф. Пальто на харьковом мехе было распахнуто, именно как дверцы шкафа, показывая выпуклый полосатый живот. Сдвинув шапку на затылок, человек ревел басом: «Насильники! Убийцы! Долой самодержавие!» — кричали всюду в толпе. Она тесно заполнила всю площадь. Черной кашей кипела на ней. В густоте ее неестественно подпрыгивали лошади, точно каменная и замороженная земля под ними стала жидкой, засасывала их, и они погружались в нее до колен, раскачивая согнувшихся в седлах казаков. Казаки, крестя нагайками воздух, били направо, налево. Люди, уклоняясь от ударов, свистели, кричали: «Долой! Тащи с лошадей!»